С этими словами они сели в паланкины и уехали. Дзяджен полз на коленях, провожая их до вторых ворот. «Можете не беспокоиться», — сказал ему на прощание Бэйдзинский Иван, протягивая руку. На его лице появилось сочувственное выражение, словно ему было неприятно за все происходящее. Ответ Вана вернул Дзяджену присутствие духа, но все же он оставался расстроенным. «Почтенный господин, навестите старую госпожу», — сказал Дзялянь. Дзяджен торопливо поднялся с колен и поспешил во внутренние покои. У женщин-привратниц был растерянный вид, и Дзяджен не имел желания ни о чем их расспрашивать. Он вбежал в дом матушки Дзя, где застал всех в слезах. Госпожа Ван и Бао Юй молча стояли возле матушки Дзя и плакали. Госпожа Син содрогалась от рыданий. При виде Дзя Джена женщины закричали: «Господин пришел!» И вслед за тем они сообщили матушке Дзя: «Почтенная госпожа, успокойтесь. С господином Дзядженом ничего не случилось. Он пришел к вам». Матушка Дзя с трудом открыла глаза. «Сын мой», — проговорила она, — «я уже не надеялась тебя увидеть». Она судорожно зарыдала. Вслед за ней зарыдали все, находившиеся в комнате. Опасаясь, что чрезмерные слезы могут повредить здоровью матушки Дзя, Дзяджен первый овладел собой и произнес: «Успокойтесь, матушка. Хотя дело серьезное, государь не оставил нас своей небесной милостью, и оба Вана оказались добрыми. Правда, мой старший брат временно находится под стражей, но когда все выяснится, я надеюсь, государь и по отношению к нему проявит милосердие. А пока никому нельзя выходить из дому». Заметив отсутствие Дзяше, матушка Дзя снова расстроилась, и Дзяджену несколько раз приходилось ее утешать. Никто из собравшихся у матушки Дзя не осмеливался уходить, лишь госпожа Син поспешила к себе, но увидела на дверях своего дома замки и печати. Девочки и старухи-служанки сидели под стражей в нескольких комнатах. Попасть в дом было невозможно, и госпожа Син с громкими рыданиями поплелась к Фэнзе. Здесь тоже вторые ворота оказались опечатанными, открытой была лишь дверь в одну из комнат, из которой доносилось беспрерывное всхлипывание. Госпожа Син вошла и увидела Фэнзе. Лицо ее было пепельно-серого цвета, глаза закрыты. Рядом стояла Пин-Эр и плакала. Госпожа Син решила, что Фэнзе умерла, и снова разразилась воплями. Пин-Эр бросилась к ней: «Не плачьте, госпожа. Ее только что принесли, она была совсем как мертвая. Потом она отлежалась, пришла в себя, поплакала и сейчас немного успокоилась. Соберитесь с духом. Вы не знаете, как чувствует себя старая госпожа?» Госпожа Син ничего не ответила и снова отправилась к матушке Дзя. Она не могла сдержать горе и скорбь. Вокруг нее находились только люди Дзя Джена, муж ее и сын были арестованы, невестка опасно больна, дочь терпела страдания, а самой ей некуда было деваться. Все, как могли, утешали госпожу Син. Ливань приказала служанкам убрать комнату в своем доме и пригласила госпожу Син временно пожить у нее. Госпожа Ван послала к ней нескольких служанок. Дзяджен, нервно теребя усы, с затаенным страхом ждал решения императора. Вдруг за воротами зашумели стражники, послышались крики: «Ты откуда? Раз ты оказался здесь, мы тебя запишем в список, свяжем и передадим господам из приказа парчевых одежд». Дзя-Джен выглянул наружу и увидел...